Глава 4. Комната, которую отвели Алире, была 40 футов в длину и 30 в ширину. Богатое убранство апартментов подчеркивалось роскошными коврами, драпировкой и золотой, нанесенной где только можно. Широкая кровать поражала своими размерами, как и высокое зеркало в рамке, в котором отражались резной шкаф и ночной расцветки горшок на подставке из красноватого дерева. Несколько окон с портьерами выходили в сад, освещенный фонарями. В глубине сада виднелись облитые лунным светом статуи нимф и сатиров, играющих среди журчащих фонтанов. Приоткрыв дверцу шкафа, отделанного кедром, Алири обнаружил множество изысканных нарядов, висевших на плечиках, обтянутых тканью. Другая дверь вела в крошечную часовенку. Заглянув туда, Лафайет увидел ракию и пучок свежих жертвенных палочек. Была еще одна дверь. Прежде чем ее открыть, он представил себе в деталях уютную, выложенную плиткой ванну с теплым, подогреваемым полом, отгороженный стеклом душ и море горячей воды. Повернув ручку, Лафайет широко открыл дверь и шагнул внутрь. Послышался громкий визг. Алири в недоумении остановился. В центре маленькой комнаты стояла продолговатая деревянная бадья, наполненная мыльной пеной, а в ней сидела девушка. Ее темные волосы были собраны на макушке. Хлопья пены, как успел подумать Лафайет, совершенно не кстати скрывали части ее прелестей. Она смотрела на него, не мигая, а прелестное личико выражало полнейшее изумление. — Что? — начал Алири, заикаясь. — Где? Но я только... Он неопределенно махнул рукой в сторону двери. Девушка продолжала смотреть на него широко открытыми глазами. — Вы должно быть новый колдун, сэр. Она взяла полотенце с полки, находящейся сбоку у ванны, и встала, пытаясь завернуться в него. — Прошу прощения. Лафайет почувствовал, как ему стало трудно дышать, и все его внимание было захвачено белым бедром. Полотенца явно не хватало, чтобы прикрыть все. — Я просто, видите ли... Он перевел взгляд на полки, где ровными стопками лежали чистые простыни и полотенца. — Тут что-то не так, — сказал недовольный Лафайет. — По моим расчетам, тут должна быть моя ванная комната. Девушка засмеялась. — Вы можете воспользоваться, сэр, этой. Я еще не успела начать мыться. — Да нет... Я это как-то иначе себе представлял. Ну, я думал, что должна быть прелестная, выложенная кафелем ванна с душем, горячей водой, мылом и кремом для бритья. — Это хорошая вода, сэр. Девушка шагнула из ванны на коврик, сняла с себя полотенце и, скромно придерживая его перед собой, что ей с переменным успехом удавалось, стала вытирать шею. — Я Дафна, горничная с верхнего этажа. — Тьфу, черт возьми, мисс... Я совсем не хотел вам помешать, я просто... — Знаете, я никогда раньше не видела волшебников, — сказала Дафна. — Это так здорово! Я была у себя наверху и минуту подглядывала за вами через щелочку в стене, а через секунду — фьють, и я уже здесь. — Вы, наверное, принимали ванну где-то в другом месте. Лафайет нахмурился. Я, пожалуй, ошибся. Наверное, переволновался из-за всего этого и просто толком не сосредоточился. — Я слышала, что будет праздник, — сказала девушка. — Это просто отлично. А то уже столько месяцев во дворце ничего по-настоящему интересного не происходило. С тех пор, как это страшилище Лот пришел сюда со своими людьми и под белым флагом, чтобы добиться руки принцессы Адораны. — Послушайте-ка, Дафна, мне надо приготовиться. В конце концов, я тут вроде как почетный гость, поэтому... — Ах! — вид у девушки был расстроенный. — Так вы меня специально не вызывали? — Нет, понимаешь, мне сейчас надо принять ванну. — А хотите, я потру вам спину? — Нет, спасибо. Алири чувствовал, что краснеет. — Да я как-то привык сам справляться с этим делом, но все равно спасибо. Но, может, увидимся на вечере? — Со мной, сэр. Да я ведь всего лишь горничная. Они не разрешают мне посмотреть даже из кухни. — Какая чепуха! Ты ничем не хуже всех остальных. Я тебя приглашаю. Приходи. — Я не смею, сэр. А кроме того, мне совершенно нечего надеть. Она робко улыбалась и стала застенчиво поправлять полотенце на своей стройной фигурке. Лафайет глубоко вздохнул, успокаивая дыхание, и, пытаясь сосредоточиться, с трудом перевел взгляд на шкаф. Он открыл дверцу, окинул взором пышные наряды и вытащил розовое с позолотой парчевое платье. — Как тебе это? У девушки перехватило дыхание. — О, оно великолепно, сэр. Это правда мне? — Да, тебе. А теперь будь хорошей девочкой и беги. До встречи на вечере. Я никогда не видела такой прелести. Она бережно взяла платье в руки. — Если бы вы одолжили мне еще махровый халат, сэр, то я бы мгновенно убралась. Я уже знаю, где мне взять туфли, а к этому платью и... Лафайет нашел махровый халат, накинул его ей на плечи и проводил к двери. — Еще раз прошу прощения, что помешал принять тебе ванну, — сказал он. Это вышло непреднамеренно. — Не думайте об этом, сэр. Она улыбнулась ему. Это было самое замечательное событие в моей жизни. Кто бы мог подумать, что колдуны бывают такие молодые, такие симпатичные. Дафна подошла к нему, приподнялась на цыпочках, быстро поцеловала его в кончик носа и, повернувшись, помчалась по коридору. Когда Лафайет уже застегивал последнюю позолоченную пуговицу на темно-синем пиджаке, который он выбрал из множества висевших в шкафу, послышался легкий стук в дверь. — Войдите, — отозвался Алири. Он услышал, как сзади открылась дверь. — Надеюсь, вы не откажетесь переговорить со мной, — произнес вошедший глубоким голосом. Лафайт повернулся. Никодеус в сером элегантном костюме закрывал за собой дверь. Достав пачку сигарет, он предложил их Алири и дал прикурить от зажигалки. Как успел заметить Лафайет, это была зажигалка фирмы «Ронсон». — Что-то я не видел, чтобы кто-нибудь здесь курил сигареты. Вы первый, — сказал Алири. — И это зажигалка? Никодеус вертел зажигалку в руке, пристально глядя на Лафайета. — Позже у нас будет масса времени для всех этих объяснений, мой юный друг. А пока не началось торжество, я бы хотел несколько минут поговорить с тобой. — Да спасибо, что выручили меня сегодня. Лафайет застегивал пояс, на котором висела шпага, и на секунду остановился с восхищением, разглядывая в зеркале покрой своих бриджей. На какое-то мгновение мне показалось, что Горубл задался целью отправить меня на виселицу. А что со стариком? — Ну, он вообразил, что если ты что-то можешь по части магии, то должен оказать нам большую помощь в предстоящей войне с мятежным лордом. И когда ты сказал, что никакой магии вообще не существует, это его страшно расстроило. Ты должен его простить. В некоторых вопросах он весьма наивен. Я рад, что смог выручить тебя, но, если честно, мне и самому не все с тобой ясно. Может, ты мне все-таки скажешь, зачем ты здесь? Алири наблюдал в зеркале за фокусником, который по-прежнему вертел в руках зажигалку. Хотел осмотреть здешние достопримечательности. Ты когда не бывал в Артезии? Нет, я даже не подозревал о ее существовании. Правда, помню, был один сон, какой-то стеклянный дом, телескоп, но вряд ли тут есть какая-нибудь связь. Он резко обернулся, Никодеус, стоящий прямо перед ним, быстро положил зажигалку в карман. — Что это вы ее так быстро спрятали? — запальчиво спросил Алири. — И зачем вы все... «Подкрадывайтесь поближе ко мне». «Ах, это...» — Никодеус заморгал, смущенно улыбаясь. «Ну, это миниатюрный фотоаппарат. Понимаешь, у меня хобби. Я делаю снимки без лести. Естественно, когда человек не знает, что его фотографируют, я только...» «Дайте-ка я взгляну». Никодеус заколебался, потом сунул руку в карман и извлек оттуда фотоаппарат. Он был сделан в виде зажигалки и даже мог, соответственно, действовать. Это Алири уже видел, но по весу он был тяжелее обычной зажигалки. С тыльной стороны были встроены крошечные объективы. Он вернул фотоаппарат. По-моему, я стал излишне подозрительным после того, как за неполные 2 часа мне успели нарисовать несколько вариантов жуткой кончины, которая меня ожидала. — Не думайте об этом, мой дорогой Алири. Никодеус бросил взгляд на его руку. — Ах да, я обратил внимание на твой перстень. Очень интересный рисунок. Позволь мне поближе на него посмотреть. Лафайет покачал головой. — Он не снимается. А что, собственно, интересного в этом кольце? Лицо Никодеуса стало серьезным. — Так случилось, что здесь, в Артезии, секира и дракон имеют особое значение. Это знак старинного королевского дома. Существует древнее пророчество, и люди здесь притворяются, что верят в такого рода вещи. Что королевство в его лихую годину спасет герой, который прискачет верхом на драконе с секирой в руках. В пророчестве сказано, что героя сразу узнают по этому символу. Я думаю, что этот назойливый шут Йокабамп заприметил перстень, у него острый глаз, и тут же симпровизировал все остальное. Я бы сказал, к счастью для тебя, а ведь он мог завопить, что это дурной знак. Лот ходит с секирой, понимаешь, и повелевает драконом. Лафайет пристально посмотрел на Никодемуса и рассмеялся. — Вы так говорите, как будто сами верите во все это. Никодемус спокойно усмехнулся. — Конечно, это всего лишь басня, и все же я бы на твоем месте повернул перстень рисунком внутрь. — Я вот не могу понять, — сказала Лири, — почему вас больше всех заботит мое будущее, а все остальные, похоже, только и ждут, чтобы меня вздернуть за уши. «Просто естественное желание помочь чужестранцу в беде», — ответил, улыбаясь, Никодемус. «В конце концов, избавляя тебя от каленого железа, я имел и свой интерес». «В какой-то момент вы почти убедили Горубла в том, что я шпион». «Да, это же я специально, чтобы ввести его в заблуждение. Мне надо было как-то отвлечь его внимание от черной магии. Как все артезианцы, он очень суеверен. В таком случае...» Я был прав, вы не местный. — Это правда, — подтвердил Никодемус. Я действительно прибыл из страны, расположенной к югу. Я думаю, что ваша страна сильно обогнала Артезию, например, в области технологии. Одна ваша зажигалка чего стоит? Могу поспорить, это электрические лампочки во дворце тоже ваших рук дело. Никодемус кивнул, улыбаясь. — Точно. Я делаю, что могу, чтобы украсить дворцовую жизнь. — А каково ваше положение здесь? — Я советник Его Величества. Никодемус мягко улыбнулся. — Он считает меня мастером магии, разумеется, среди этих недалеких людей достаточно наличия капли здравого смысла, чтобы прослыть мудрецом. Он снова спокойно улыбнулся. — Послушай, мой юный путешественник, надеюсь, ты больше не сомневаешься в том, что я тебе друг. Так вот, не хочешь ли ты мне довериться и конфиденциально сообщить что-нибудь? Может, я смогу помочь тебе в осуществлении твоих замыслов? Спасибо, но никаких определенных замыслов, где бы потребовалась ваша помощь, у меня нет. Я уверен, что мы могли бы договориться к обоюдной пользе, — продолжал Никодемус. Я с моим прочным положением здесь, вы, мистер Алири, с вашим, как бы это выразиться, он остановился на этой вопросительной ноте. Зовите меня просто Луфаэдом. Я вам очень признателен за все, что вы для меня сделали, но, правда, мне не нужна ничья помощь. Слушайте, торжество вот-вот начнется, пойдемте быстрее вниз, я не хочу ничего пропустить. Значит, ты все-таки решил идти в одиночку? — Печально, — сказал Никодемус. — Ну что ж, как хочешь, Луфаэт. Не буду отрицать, я разочарован. Честно говоря, все это мне уже немножко наскучило. Я думал... Ах, ну да ладно. Он все еще пристально глядел на Луфаэта, покусывая нижнюю губу. — А знаешь, я вот думаю, а может тебе лучше сбежать сегодня вечером, до начала праздника? И если останешься, Его Величество... По зрелым размышлениям все равно отправит тебя на пытки. А я могу устроить тебе быструю лошадь, которая будет ждать. — Да не хочу я убегать сейчас до торжества, — сказал Алири. А кроме того, — добавил он, ухмыляясь, — я ведь обещал расправиться с драконом, помнишь? Лафайет подмигнул Никодемусу. — Думаю, что это нелегкая задача — убить дракона. Я должен, по крайней мере, попытаться. Да еще я слышал, что принцесса Адорана весьма не дурна собой. Будь осторожен, парень. Принцесса — наиболее ревностно охраняемое сокровище Горубла. Ты можешь совершить ошибку, думая... Думать — это как раз то, к чему я решил не прибегать, пока я здесь, — сказал Лафайет, и, давая понять, что разговор окончен, добавил. — Ну, давайте пойдемте, Никодеус. — Это первое королевское мероприятие в моей жизни. Я весь в нетерпении. — Ну, пошли, — Никодеус хлопнул Алери по спине. — К делу. Сегодня пирушка, а завтра битва не на жизнь, а на смерть. — Битва? — с тревогой в голосе спросил Лафает. — Но ты же собирался сразиться с драконом, — напомнил ему Никодеус. — А, вот вы о чем, — улыбнулся Алери. Никодеус рассмеялся. — Да, именно об этом. У высокого арочного входа в танцевальный зал Лафает немного задержался и осмотрел огромный зал из белого, отполированного до зеркального блеска мрамора. Размером с футбольное поле он был заполнен королевскими гостями в кружевах, ткани различных цветов и оттенков, какие только можно себе вообразить. Все переливалось в свете люстр, которые, словно роскошные гроздья сверкающего винограда, свисали со сводчатых, позолоченных потолков. Когда дворецкий выкрикнул имя Никодеуса, все разом повернули голову в их сторону, с интересом уставились на Алери. — Побольше почтения, Хамфрис, — посоветовал фокусник дворецкому. — Это Лафайет Алери, молодой герой, который пришел к нам в страну, чтобы избавить королевство от чудовища Лода. — О, прошу прощения, милорд, какая честь! Он поклонился и стукнул жезлом об пол. — Рыцарь Лафайет Алери, — провозгласил дворецкий, — королевский герой. — Я не рыцарь, — начал Лафайет. — Ничего. Никодеус взял его под руку и повел к ближайшей группе гостей. — Мы подумаем о графском титуле для тебя при первой же возможности. По пути он кивал всем, а люди уже окружали их в предвкушении чего-то необычного. — Дамы и господа, разрешите мне представить вам своего друга, сэра Лафаэта. — Неужели вы правда собираетесь сразиться с этим жутким чудовищем? — выдохнуло манерное создание в бледно-голубом платье с оборками, обмахиваясь веером. Высокий человек с плоским лицом и тонкими белыми волосами поднял вверх костистый палец. — Надо неожиданно напасть на него, сильно врезать ниже пояса промеж ног и... «Можно убираться. Вот что я вам советую, сэр Лафайет. Я всегда говорил, смелость города берет». «А вы и голову ему отрубите?» — взвизгнула пухленькая блондинка. «Бр, какой ужас! Наверное, будет море крови». «Я бы отправился с тобой, парень!» — запыхтел рядом полный джентльмен с крупным носом и длинными свисающими усами. «К сожалению, моя подагра не пускает». Лафайет кивнул, весело прокомментировал сказанное и взял с подноса бокал. Понюхав дешевое пойло, он на секунду сосредоточился, представляя то, чем он хотел бы его наполнить, и, наконец, почувствовал легкий щелчок, свидетельствовавший об успешном завершении манипуляции. Лафайет пригубил бокал. Настоящий Реми Мартин. Осушив его одним глотком, Алери тут же подхватил другой. Приятное тепло охватило его. Мимо проносили подносы. Лафайет взял себе еще один бокал. Неожиданно по толпе пронесся ропот. Негромко протрубили фанфары. — Принцесса, принцесса! — зашептали кругом. Лафайет посмотрел в направлении, куда все вытянули шеи, и увидел группу женщин, выходящих в широкую дверь подаркой. — Которая из них Адорана? — спросил Никодеуса, слегка толкнув его локтем. — Она появится после них. Наконец... Казалась высокая, стройная девушка с тигренком на поводке. Она была в бледно-голубом платье, сплошь расшитом мельчайшим жемчугом. Ее движения были полны лебединой грации. Волосы цвета весеннего солнечного света другого определения Алири подобрать не смог. Были прямые, коротко острижены, и венчала эту очаровательную головку маленькая корона. У нее... Были огромные глаза небесного цвета, безукоризненные формы, овал лица и линия подбородка, маленький аристократический носик. По-другому Лафайет назвать его не мог. Прелестная, стройная, излучающая здоровье фигурка тренированной спортсменки. Алери сделал глубокий вдох, Губы его непроизвольно сложились, чтобы присвистнуть от восхищения, но вместо этого вырвался какой-то хрип. — В чем дело? — шепотом спросил Никодеус. — Теперь я знаю, что имеют в виду, когда говорят «перехватывает дух», — пробормотал Лафайет. — Ну, я пошел. И он начал пробираться сквозь толпу. — Ты куда? — схватил его за рукав Никодеус. — Хочу познакомиться с принцессой. — Но ты не можешь сам приблизиться к ее королевскому высочеству. Ты должен подождать, пока она сама вызовет тебя. — Ой, давайте не будем разводить все эти церемонии. Я хочу проверить, неужели она и вблизи так же хороша, как и издали. Он протиснулся между двумя сухопарыми великосветскими дамами, которые неуверенно завершали книгсен, и улыбнулся девушке, повернувшейся в этот момент в его сторону и с удивлением взиравшей на него. — Привет, — сказал Лафайет с восхищением, оглядывая принцессу. — Я слышал, что вы прекрасны, но сказать так — это ничего не сказать. Я даже не знал, что способен представить такое совершенство. В этот момент перед ним выступил человек высокого роста, с темными кудрявыми волосами и лицом, которые обычно изображают на проспектах рекламирующих сигареты. Он резким движением расправил плечи Геркулеса, так что, казалось, его туника ярко-синего цвета с позолоченными галунами и петлицами вот-вот лопнет. Молодой человек сделал поклон головой в сторону принцессы, затем повернулся и угрожающе посмотрел на Алери. — Прочь, невежа! — тихо сказал он. Алери махнул рукой. — Иди, играй в свои карты. Лафайет решил обойти молодого человека, но тот преградил ему дорогу. — Ты что, оглох, чурбан? — рявкнул он. — Нет, я Лафайет Алери, и если не возражаете, я бы хотел... Молодой Геркулес уперся пальцем в грудь Лафайета. — Пошел прочь! — свирепо прошипел он. — Ну, вот те раз. Не надо грубости в присутствии принцессы, — предостерег его Алери, отстраняя руку. А граф Аллан, — послышался холодный женский голос. Оба противника повернулись. Принцесса Адорана дружески улыбнулась графу и обратилась к Лафайету. — Вы, должно быть, и есть тот смельчак, который пришел освободить нас от дракона. Она потянула за поводок, так как тигренок уже обнюхивал ноги Алири. — Добро пожаловать в Артезию. — Благодарю. Лафайет слегка отодвинул графа локтем. Собственно говоря, я пришел сюда не для того, чтобы убивать драконов, но уж коль скоро я тут, то я не прочь помочь вам. — И много на вашем счету драконов, сэр Лафайет? — спокойно улыбаясь, спросила она. — Да нет. Если честно признаться, то я даже ни одного не видел. Он заморгал. — А вы что, видели? От удивления рот принцессы слегка приоткрылся. — Нет. — Дракон всего один, и это зверь мятежника Лода. — Я принесу вам его левое ухо, если у драконов вообще есть уши. Принцесса прелестно зарумянилась. — Парень, ты что-то совсем осмелел, — вмешался Аллан. — Ну, коль уж я иду сражаться с драконом, то это вполне естественно, мне ведь надо совершенствоваться. Лафайет еще ближе подошел к принцессе. — А знаете, Адорана, мне следовало бы потребовать полцарства и вашу руку. Рука графа Аллана рывком развернула Лири, другая оказалась у него прямо под носом. — Предупреждаю тебя последний раз. Лафайет высвободил руку. — Искренне надеюсь на это. Между прочим, у вас ведь есть какое-то неотложное дело. Лафайету пришлось тут же это срочное дело выдумать. Граф Аллан встревожился. — Извините, ваше высочество, — произнес он напряженным голосом, потом поспешно повернулся и быстро зашагал к воображаемой двери. Алери тепло улыбнулся к принцессе. — Приятный молодой человек, — сказал он. — Ваш приятель? — Да, один из самых близких друзей, мы еще в детстве вместе играли. — Поразительно, — сказал Лафайет. — Неужели вы помните свое детство? — Очень хорошо помню, сэр Лафайет. А вы что, не помните? — Да, конечно, помню, но лучше оставим эту тему. Не хотите ли потанцевать? Фрейлины и принцессы, стоящие в ряд позади нее, громко зафыркали и начали двигаться, как бы готовясь к наступлению. Адрана задумчиво посмотрел на Алири. — Но ведь музыки нет. Лафайет бросил взгляд на пальмы в горшках. Тут же представил себе за ними джаз-бенд из 5 человек, одетых в смокинги. У них была пауза, и инструменты лежали в стороне. Руководитель поднял руку и что-то сказал музыкантам. Алири услышал негромкое вступление ударника. Это была мелодия блюза «Королевский сад». — Разрешите? — Лафайет поклонился. Адарана улыбнулась, передала поводок стегрёнкам, стоящей рядом даме, и взяла Лафайета под руку. Он притянул ее поближе. Такое легкое, как перышко, небесно-голубое видение, и почувствовал слабый запах цветущего в ночи жасмина. — Сэр Лафайет! — удивленно воскликнула принцесса. — У вас очень странная манера обращаться с дамами. Я покажу вам оригинальный танец, который танцуют у меня на родине. Он сделал несколько па Артура Муррея, который часто разучивал один у себя в комнате, держа учебник в левой руке. Он показал ей их все. Она двигалась без видимых усилий. — Вы великолепно двигаетесь и удивительно тонко чувствуете партнера, — похвалил ее Алири. Впрочем, я думаю, этого и следовало ожидать. — Конечно, я ведь обучалась бальным танцам. Но скажите мне, почему вы все-таки согласились выйти против этого дракона Лода? — Ох, я не знаю. Но, может быть, потому, что я не хотел уточнять, что имел в виду ваш папочка, угрожая мне каленым железом. — Шутите, сэр. — Конечно. Скажите, а вы давали какую-нибудь серьезную клятву, что пойдете на этот великий подвиг? — Ну, а клятву держать все в тайне тоже? Она заметно оживилась. — Скажите, — продолжала Дарана возбужденным шепотом, — кто вы на самом деле? Имя сэр Лафайет... За ним, наверное, скрывается какой-то благородный титул в вашей стране. — Почему вы так решили? — Потому как вы себя ведете, видно, что вы не привыкли кланяться, — сказала она, с ожиданием глядя на него. — Да, вы правильно заметили. Там, откуда я прибыл, я никому не должен был кланяться. Адаран от изумления открыла рот. — Я так и знала. Как интересно. Скажите, Лафайет, где находится ваша страна? Не на востоке, потому что там нет ничего, кроме океана, а на западе — пустыня, владение Лода. — Не женское это дело — выпытывать мои секреты, — сказал игриво Лафайет. — Да и вообще будет интереснее, если я останусь загадочным. — Ну ладно, пусть будет так. Только обещайте мне, что я буду первый, кому вы решите раскрыться. — Можете на это рассчитывать, конфетка моя, — заверил ее Алири. — Конфетка? Ну, знаете, это такая сладкая штука. Адарана засмеялась. — Лафайет, вы очень оригинально выражаетесь. — Для меня это один из самых приятных моментов, — продолжал болтать Алири. — Обычно я просто немею, когда дело доходит до светской беседы. — Лафайет, вы просто морочите мне голову. Могу поспорить, вы никогда не лезете за словом в карман. — Если бы так... Моменты бывают разные. Ну, например, когда мушкетеры пришли меня арестовывать. Да и перед этим, когда я успел переброситься парой слов с неким рыжим быком. Адарана удивленно вскинула брови. — Вы имеете в виду этого гнусного карманника и контрабандиста? — Похоже, у него были кое-какие криминальные наклонности. Думаю, что это отражение анархических тенденций во мне самом. — И они вас арестовали? — — воскликнула Адарана. — Лафайет, да вас ведь могли упрятать за решетку. — Ничего, я бывал в местах и похуже. У вас, наверное, бывали захватывающие приключения. Принц, путешествующий инкогнито. Музыка смолкла. Послышались звуки, как будто музыканты складывали свои инструменты в одно место. Все захлопали, требуя продолжения. Граф Аллан из-за спины Алири вытянул голову к принцессе, спросил ее... Могу ли я рассчитывать на честь пригласить ваше высочество на следующий танец? — Извини, Ал, следующий танец занят. Лафайет взял девушку за руку и повел ее. Аллан преградил ему путь. — Я, кажется, просил тебя убраться, остряк несчастный, — зашипел граф. — Предупреждаю тебя, исчезни, пока я вовсе не вышел из себя. — Послушай, Ал. — Мне это начинает надоедать, — сказал Лафайет. — Каждый раз, когда я дохожу до самого интересного в разговоре с Адараной, ты обязательно тут же влезаешь. — Ах так? Даже самый последний тупица давно бы понял, что его присутствие нежелательно, а теперь вон! Услышав громкий голос графа, все разом обернулись к ним. — Алан! Видно было, что Адарана была шокирована. — Ты не должен так разговаривать с гостем. Ей, наконец, удалось закончить фразу. — Гостем? Да, судя по всему, это просто искатель приключений. Его наняли. Да как он осмеливается прикасаться к персоне ее королевского высочества? — Алан, ну почему бы вам не подружиться? В голосе принцессы послышалась мольба. В конце концов, сэр Лафайет поклялся сослужить великую службу на благо нашей короны. — Похоже, он мастак говорить о великих подвигах, — резко выпалил Алан. Но когда придет время действовать... Я заметил, что сам-то ты не очень рвешься, — поддел его Алирий. А на вид ты такой большой и сильный. Достаточно сильный, чтобы размажить тебе голову. А что касается дракона, то ни я, ни кто другой не сможет сразиться с чудовищем больше горы, с мощным панцирем и клыками. Откуда ты знаешь про панцирь и клыки? Ты что, видел его? Нет, не видел, но это всем известно. Ну, так и быть, Алан. Ты сейчас иди отсюда, а после того, как я убью дракона, я позволю тебе подойти к нему и измерить его рулеткой. Вот тогда и узнаем, такой ли он огромный, разумеется, если ты не струсишь. Я струшу? Точеное лицо графа, искаженное злобой, оказалось в 2 дюймах от лица Лафаэта. Да мне ничего не стоит сделать из твоей шкуры барабан, будь ты хоть пеший, хоть на коне. «Граф Алан!» — голос Адараны звучал холодно и негромко, но в нем слышались властные нотки. «Что за манеры, сэр?» «Манеры?» — Алан бросил взгляд на Алири. «Да у этого молодца вообще манеры свинопаса. Бьюсь об заклад, что и вояка он еще тот». «Я не знаю, Ал», — небрежно бросил Алири. «Я немного знаком с карате, айкидо, дзюдо». «С этим оружием я не знаком». — раздраженно прервал его Алан. — Ну а как насчет палаша, кинжала, булавы? Можно и палицу, копье. — Грубо, — ответил Лафайет, — очень грубо. Я считаю, что фехтование — более подходящий вид спорта для джентльмена. Я как раз в прошлом месяце читал классную книгу об этом. Главное фехтование — это укол кончиком шпаги, а не удар лезвием. Знаешь, сабля и эспадрон. — Я не новичок в фехтовании на рапирах. — мрачно произнес Алан, — и был бы рад иметь возможность проучить тебя. Лафайет снисходительно рассмеялся. — Ты собрался меня проучить. — Ал, старина, если бы ты знал, как все это глупо. В конце концов, что ты можешь такого, чего бы я не смог? — В таком случае, сэр, никто. Может быть, вы согласитесь и соблаговолитесь не зайти, чтобы принять мой вызов? — Алан... Начала была Адарана. «Все в порядке, ваше высочество», — остановил ее Алири. «Есть возможность позабавиться. Завтра днем устроят?» «Завтра?» «Ну нет. Сегодня, сейчас. Я не сомневаюсь, что ты с утра пораньше уберешься куда-нибудь в надежное место со всеми своими амбициями. Только тебя и видели. Но тебе это не удастся, негодяй». На внутреннем дворе достаточно светло и от лунного света. Я хочу проучить тебя прямо сейчас, без дальнейшей болтовни. Рядом с Лафаэтом появился Никодиус. — Алан, — мягко сказал он, — если позволите, я бы хотел предложить... — Не позволю. Глаза Алана и Элири встретились. — Я буду ждать вас во дворе. Граф кивком головы поклонился принцессе, повернулся на каблуках и... начал прокладывать себе дорогу среди плотной толпы зевак, которая тут же устремилась за ним. — И весь этот ажиотаж вокруг урока фехтования? — воскликнул Лафайет. — Эта публика — настоящие спортивные фанаты. — Сэр Лафайет, — еле слышно произнесла принцесса, — не обращайте внимания на глупую выходку графа, я потребую, чтобы он принес вам свои извинения. Не волнуйтесь, Адарана. Я думаю, что немного свежего воздуха пойдет мне только на пользу. У меня еще не весь коньяк выветрился. Лафайет, вы слишком хладнокровны перед лицом опасности. Вот, Она вынула откуда-то кружевной платок и вложила его в руку Лафаэта. — Носите его при себе, и, пожалуйста, я прошу вас, обойдитесь с графом благородно. Сказав это, принцесса ушла. — Адорана! Начал было Алири, но кто-то тронул его за руку. — Лафаэт! — Никодеус говорил ему прямо в ухо. — Вы просто не знаете, на что идете. Алан — непревзойденный фехтовальщик в полку гвардейцев. — Да я просто покажу ему несколько приемов владения шпагой. Он... — Приемов? Да он блестящий фехтовальщик. Ты его кто-нибудь не успеешь, как он воткнет тебе шпагу под ребро. — Глупости. Мы просто немного разомнемся. Забавы ради. — Забавы? Да ведь он просто взбешен. Лафаэт задумался. — Вы действительно думаете, что он это... серьезно? — Еще чуть-чуть, и у него пена изо рта пойдет. — заверил его Никодеус. Последнее время он был фаворитом принцессы, пока не пришли вы и не перебежали ему дорогу. — Так он что, ревнует? — Бедняга, если бы он только знал. — Знал что? — отрывисто спросил Никодеус. — Ничего. Он сердечно похлопал Никодеуса по спине. — Ну, пошли. Выйдем и посмотрим, что можно сделать.